Вот и закончился этот шедевральный альбом. Все мы очень много трудились. Даже собачка Тузик трудилась. При записи альбома использовалась самая передовая и современная аппаратура. Пульт Иволга, динамики Шиповник 3, ламповый микрофон Чайка 26, ритм-гитара Вятка с центрифугой. Ну и, конечно же, тромбон Рига. Этот диск, который вы держите в руках, является диском счастья. Разбейте его сапогом, перекрутите через мясорубку и отошлите 3452 копии жителям Намибии. И будет вам счастье.